Летние пионерские лагеря возвращали бодрую жизнь нашему поколению даже в военные голодные годы. Тем повезло, у кого были расторопные взрослые члены семьи, и в частности молодые тети с прозрачными глазами и яркими губами. Впервые Акси Вакси попал в пустые Маркваши летом 1943 года, когда ему шел 11-й год. В полуголодных рационах главным источником сил был сушеный картофель. Продолговатые палочки, собственно говоря, мало были похожи на клубни, о которых пионеры прежде распевали песню «Здравствуй, милая картошка, низко бьем тебе челом». Палочки вообще-то были похожи в неприготовленном виде на резину, однако в супах и в пюре, а также на сковородке, были все-таки съедобны. Интересно, что пищевая ситуация выглядела принципиально иначе летом 44-го года. На сушеную картошку никто же не обращал внимания. Преобладали питательные каши – рис, овсянка, манная. В праздничные дни выпекали пончики, а по случаю взятия городов или, скажем, Дня военно-морского флота СССР, пионеры находили у себя на блюдечках к чаю – не оформленные, а просто отколотые от американских глыб кусочки шоколада. Несколько слов о массовых праздниках. В частности, о Дне Красного Флота. Акси Вакси чувствовал какую-то особую связь между этим празднеством и своей малой жизнью. В начале войны он нашел в сундуке скончавшейся бабушки секретные бумаги, связанные с делом отца. Среди этих бумаг была «Красная Татария» от июля 1938 года. Там на первой полосе красовался флагман Балтийского флота линкор «Марат», бывший Петропавловск, построенный в числе четырех самых передовых боевых кораблей мира выдающимся российским кораблестроителем «Княгисером», отцом поэта-акмеиста и террориста эсера, при помощи честнейших причастных оборотов прикончившего чекиста Урицкого. С какой стати стальная громада попала в сундук милейшей нашей бабули Евдокии Васильевны, занимавшейся не уничтожением людей, но их рождением? 12 душ ненадежного детства. Акси Вакси перевернул газету и нашел на четвертой полосе сообщение о завершении суда над бывшим председателем Горсовета Казани и Булгар Павлюканом Ваксоновым. Без права обжалования он был приговорен к смертной казни, позднее замененной 18-летним заключением. Со времен открытия сундука юнцу снился корабль в движении. Точно так же, как почти никто в советском народе, он не знал, что в первые же недели войны «Марат» был расколот надвое немецко-фашистскими пикировщиками «Штукас», иначе «Юнкерсами». В движении сна он был целеханек и почти бесконечен в прохождении своей стали шаровой окраски. Павлюкан, словно адмирал Волжско-Каспийской военной флотилии, мерил мостик петровскими сапогами. К приезду флотских наши пионер-вожатые затеяли большой пионерский костер. Флотские в накрахмаленных форменках, в бескозырках с отглаженными ленточками, с боевыми медалями и орденами прибыли вовремя к восходу звезды Венеры и созвездия Плеяд. Странным образом они больше обращали внимание не на пионеров, а на пионер-вожатых. Эти взрослые девушки, собравшись вместе, хихикали на матросов и подбоченивались, как бы демонстрируя свои наряды. У одной из них была на груди брошка-самолетик. Морячина с бронзовой мордой склонился к девичьей груди. «Вам, кажется, нравится мой самолетик?» – спросила девушка. Морячина хохотнул. «Ха-ха, угадали. Но больше мне нравится его посадочная площадка». Девушка зарделась, что было очевидно даже в трепетании костра. Эту историю нам рассказал Вовка Осиновский. Он же показал нам мощагу Морячину, который в тот вечер танцевал вальс-бастон с хрупкой девушкой. А утром произошла еще одна военно-морская история. Мы пошли искупаться на мостки. Там был швартован сторожевой катер Волжско-Каспийской флотилии. Он, очевидно, должен был забрать наших шефов-гостей, которые вчера отбивали чечетку под ритм яблочка. Вчерашний любитель посадочных площадок стоял по пояс в воде, мылся кусочком дамского мыла. Все мышцы у него играли под тонкими, как спицы, солнечными лучами, пронизывающими еловый лес. Мы все стояли и стоим мечтали о том, чтобы иметь такую же мускулатуру. Он оглянулся и увидел ребят. То есть он увидел и меня, Акси-Вакси. Впрочем, возможно, я для него был только лишь частью группы. Вероятно, он никого не выделил из нашей группы, даже Вовка Осиновского. Очевидно, он хотел обидеть не нас всех по отдельности, а нас всех как группу. «Ха-ха», — сказал он, похохатывая, — «какие у вас тут пионер-вожатые податливые». Похоже на то, что большинство не поняло смысла его извительности. Только Осиновский все понимал, потому что всю ночь подсматривал за пионер-вожатыми. «Ты, фраер», — сказал морячине наш быстро растущий второгодник, — «я тебя заделаю, сейчас». Морячина стал медленно приближаться к нам. Он натягивал тельняшку, вытягивал ремень с медной бляхой. «А вот я сейчас тебя, пацана, огрею по округлым». Вовка отступал, набирая в карманы тяжелую гальку. Не рассчитывая на рукопашную, он надеялся на рукометное оружие. И тут произошло еще одно неожиданное событие. По крутой лесной дорожке, ведущей из нашего плоскогорного лагеря, спустились директор Стручков и физручка Элька Крутоярова. Первый шел уверенными широкими шагами, чуть ли не бежал. Вторая суматошно оббегала руководящее лицо, что-то быстро бормотала, как бы стараясь его остановить. Директор удерживал ее здоровой рукой, а также той же рукой ритмично подымал тяжелую палку, как будто собирался раздробить чью-то голову. В это время катер в мегафон затребовал морячину. «Прохоров, на борт!» Тогда тот запрыгал от камня к камню, взлетел по паре трапов и оказался, наконец, на борту. Директор было бросился за ним, пытаясь огреть поперек спины. Однако катер уже отвалил. Морячина взял у командира мегафон и гулко отбалимбасил последнее приветствие. «Элёк, может, с нами прогуляешься?» Все пятеро шефов гостей грохнули в хохоте, а Крутоярова скрестила руки на груди и плюнула им вслед. Стручков с последним отчаянием выдавил из себя еле слышную угрозу. «Завтра вас, козлы, вызовут к адмиралу Миронову». Катер стал споро уходить к устью Свияги. С кривой ухмылкой Вовка Синовский начал рассказывать о своей ночной охоте с фотиком Фетт. Он боялся, что снимки получились не в фокусе, а жаль. Этот сучий Прохор заделал трех наших пионер-вожатых. «Надеюсь, что Элька Крутоярова не в их числе», — аристократически поинтересовался Ратнер. «Напрасно надеешься», — усмехнулся будущий Фаун. Эрос вообще-то постоянно кружил над пустыми морквашами, снижаясь даже к невинному детству. Объяснение в любви называлось тогда «приглашением к дружбе». В пионерлагере эти приглашения принимали особенный, немыслимо романтический оборот, поскольку девочки и мальчики были значительно отделены друг от дружки. Утром мальчишеские и девчачьи отряды выходили на линейку отдельно. Пацаны, нахватавшись похабщины в городских дворах, с замиранием сердца следили за мельканием обнаженных колен и юных грудок, тронутых уже возрастными, таинственными изменениями. Во время утреннего построения на линейке, когда на мачте поднимался красный флаг и старшая пионер-вожатая провозглашала наш главный лозунг «К борьбе за дело Ленина Сталина будь готов, всегда готов», мальчишеские и девчачьи отряды внимательно разглядывали друг друга. С кем дружить, как не ошибиться, найти себе правильный объект для дружбы? Обычно пацаны такого спортивно-хулиганского типа вроде бы запросто приближались к своему выбору и небрежным тоном приглашали. «Ленк, Милка, Наташка, айда дружить!» Казанский аристократ типа Юрочки Ратнера, может быть, спросил бы иначе. «Кира, Рита, Нона, вы бы не возражали со мной дружить?» Оба типа юнцов, разумеется, в понятие дружбы вкладывали тесные отношения, о которых дворовый футболист сказал бы: «Я ее зафаловал», а аристократ бы назвал это прикосновением. Акси-Вакси целый год после первой встречи в пустых морквашах думал о Стелле Вольсман. Экое небесное существо. Ведь это о ней сложена была международная морская песня. Полюбил за пепельные косы алых губ нетронутых коралл, в честь которых бравые матросы поднимали не один бокал. Он бродил меж огромных сугробов, за зиму возросших вокруг ледяного парка глубинное озеро. Это углубленное пространство, зимой превращающееся в естественный каток, что-то очень близкое ему напоминало, но он не мог вспомнить. Иногда мимо него шорохом и шухером проносилась ледяная гопа таких же, как он, пацанов, но только в накрепко прикрученных кожаными ремнями к валенкам коньках Норвеги. В руках у каждого из такой гопы крутился железный прут, которым можно было убить человека. «Я несчастный пацан», — думал Акси-Вакси, — «я не могу примкнуть ни к тем, ни к другим, то есть ни к профессорским, ни к блатнягам. Вот вообрази, дружище, Стелка Вольсман согласилась со мной дружить». Вне себя от радости я бегу через всю центральную часть города на глубинное озеро. Вот ее жилище, пятиэтажный дом специалистов с большими окнами. Я жду ее целый час, и вот она выходит. Настоящая серенада солнечной долины в конечках-снегурочках, привинченных к довоенным ботиночкам. Она сердито надувает губки. «Почему же ты без коньков, Ваксилий? А ведь собирались дружить». «Ну не будешь же ей, дочке инженера по авиационным моторам, не будешь же ей говорить, что у тебя никогда не было коньков. А ведь если когда-нибудь ты счастливым образом приобретешь коньки, то ведь не будешь же ты учиться на коньках на глазах у Вольсман в таком солидном возрасте, 12 лет. А если ты будешь сопровождать Вольсман, и вас окружит ледяная гопа. Уверен ли ты, что готов отдать свою жизнь за эту дивную деву?» Пока что он воображал, как Стелла поднимает ножку, а он, ее паж, встает на колени и затягивает ее шнурки. Какое счастье! Увы, счастье в дружбе нередко сменяется грустью, и она уносится от него по ледяной дорожке к блестящему ледяному пространству. Стелла и Акси-Вакси три раза встречались в блаженные месяцы – август и июль в 43-м, 44-м и в 46-м годах. В 43-м голодноватом году он, может быть, и не заметил девочку с толстой косой, если бы случайно не натолкнулся на ее пикник с родителями. В этих летних пионерлагерях предусматривались встречи, на которых родителям разрешалось немного подкормить свое любимое детище. Тощий Акси-Вакси увидел толстоватого чьего-то папашу в майке и кругленькую мамашу с выпирающим из сарафана бюстом, которые любовно смотрели на девочку, активно поглощающую кусок кремового торта. Кремовый торт! Он думал, что такое существует только в фильмах. На следующий год они стали поначалу переглядываться через линейку во время утренних и вечерних построений. Пацан всякий раз краснел, а девочка вроде бы отклонялась, поворачиваясь к нему своим выгодным профилем. Однажды он решился написать Вольсман записку на почетной грамоте. Написано было псевдостаринным почерком, а на полях изображены были галеоны и бригантины 17 века, а между ними кучевые облака, а между облаками голенькие трубачи-херувимы с небольшими крылышками и даже с намеками на крохотные пиписьки. Текст гласил: «Вспоминая Стеллу Вольсман, моряки кружили в вальсе, а корабль летел в пассатах, накренясь, меняя галсы. Где вы, леди Вольсман, в окружении малых птах? то ли на бульварах скользких, то ли прячешь носик в пух. Собрав малых птах, можно было прочесть послание. «Предлагаю встретиться за 1000 шагов от лагеря на берегу потока стремительного О, в тот час, когда утомленное солнце нежно с морем прощалось». Девочки жили в больших спальнях с террасами, а мальчикам были отведены фанерные домишки, каждый на 6 душ. В назначенный день Акси-Вакси забрался на крышу своего домика и притаился за вентиляционной трубой. Утром на линейке он старался понять по выражению лица Вольсман, приняла ли она его приглашение. Выражение лица прекрасной девы было безучастным. Ни разу она не сосредоточила на нем своего взгляда. Ближайшая ее подружка, Нателка, иногда затевала с ней какой-то смешливый разговор, и тогда Вольсман с некоторым вздохом поднимала к небу свои прекрасные очи. Соискатель дружбы читал эту мимику таким образом. «Ах, как надоели мне эти соискатели дружбы!» Первую половину дня Стелла и Нателла провели на открытой сцене, репетируя какой-то танец с пением по поводу Дня военно-воздушных сил. За обедом ели котлеты с маисовым гарниром, жевали вперемешку с разговорами. На Акси-Вакси ноль внимания. Потом куда-то смылись, спать, что ли. Когда солнце пошло на снижение, он влез на крышу фанерки и там залег. Был уверен, что девчонки уже забыли про его приглашение, и вдруг увидел. Две тоненьких фигурки медленно, как будто цветы собирают, направляются к выходу из пионерлагеря. Когда они исчезли в джунглях, так он с Вадиком Садовским называл могучий елово-сосновый лес с орешниковым подлеском, он спрыгнул с крыши фанерки в папоротниковую глухомань. Он стал считать шаги и сбился со счета. Однако, пройдя то ли больше 1000 шагов, то ли меньше, увидел букалическую картину. Поток стремительный О медлительно раскручивал похожую на щавелевый суп свою поверхность. Юная или даже юнейшая юница, в общем, ровесница Джульетты, сидела на перилах маленького мостика, свесив ножки художественной гимнастки. Задумчиво, но бессмысленно, глядя на золотые стволы сосен, она расплетала и заплетала нижнюю часть своей толстой косы, за которую бравые матросы поднимали не один бокал. В 3 шагах от нее вторая гимнастка и одновременно верная дуэнья Нателла жонглировала 2 гуттаперчевыми булавами. Акси-Вакси ужасно струсил. Он хотел было убежать прочь и побежал, но не прочь. И вдруг обнаружил себя рядом с Вольсман. Откашлившись, пробормотал. «Здравствуйте, я пионер 4-го отряда. Меня зовут Акси-Вакси». Звонко по-детски Вольсман рассмеялась. «Нателка, вообрази, к нам присоединился пионер 4-го отряда. Его зовут Акси-Вакси». Слегка приободрившись, он промолвил. «А вы, если не ошибаюсь, являетесь пионеркой Стеллой Вольсман». Взмахнув косой и вздув юбку гимнастическим пируэтом, она еще звончее рассмеялась. «Да, я являюсь таковой. Что вам угодно, сэр?» «Я хотел бы с тобой дружить, Стелка», — выпалил он. Она опять уселась на перила. «А что это такое дружить, Акси-Вакси? Как ты это понимаешь? Что делают мальчики и девочки, когда дружат? Что, например, мы с тобой будем делать, если подружимся?» Он опешил. В натуре что они будут делать? Коньков у него нет. Лыжи — 2 плоские доски без креплений. Плавать боюсь в силу определенных обстоятельств. О родителях говорить стыжусь. Марками, может быть, с ней обмениваться. Увы, по сведениям японской агентуры, марками она не интересуется. Он не решался себе признаться, что главным делом в дружбе видится ему поджидание Стеллы после уроков. Благо, школа номер 19 и школа номер 3 находятся в 2 кварталах друг от друга по Большой Галактионовской. «Послушай, Акси-Вакси», — говорил он сам себе, «ведь ты же знаешь, о чем ты будешь мечтать в дружбе с Вольцман, и она, возможно, предоставит это тебе, ей это не составит труда. Ты будешь брать у нее портфель и нести его до ее дома, как верный Дальга. Вот это и есть апогей дружбы. Или, возможно, апофеоз». В общем, он переминался с ноги на ногу, не зная, как ответить на ее вопрос. А между тем глаза ее светились какой-то симпатичной насмешкой. «Так что же мы будем делать в свободное от учебы время? Акси-Вакси, друг мой любезный, давай, отвечай». «Ну, знаешь, Стелка, мало ли что можешь делать, будучи в дружбе. Ну, будем разговаривать, задавать друг другу вопросы. Ну, наконец, ходить в кино». Она захлопала в ладоши. «Вот это здорово! Давай ходить на дневные сеансы. Куда, в «Электро» или в «Унион»?» «Мне очень понравилось, ликующий Вольцман. Ура! Дружба началась!» И вдруг эту мою радость задвинули за косяк беспокойства и уныния. Да как я могу приглашать девочку в городские кинотеатры, когда у меня никогда нет денег на билеты? Два главных кинотеатра на центральной улице Баумана с дореволюционных пор, говорят, известны своими шикарными названиями «Унион» и «Электро». Там были просторные фойе, где перед сеансами играли джаз-банды, а после сеансов, по ночам, там открывались дансинги, где появлялись иногда даже офицеры союзников. Конечно, вся эта роскошь была не для нас, ведь мы были глубоко несовершеннолетними, да к тому же и тотально безденежными.